Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Сегодня мы встречаемся с Ильей в программе «Хочу жить на земле». Здравия тебе, Илья. Здравствуй, Алексей. Скажи, пожалуйста, вот такой ты молодой человек, но занимаешься довольно взрослой тематикой. Ты включился в команду, инициативную группу, которая занимается, в общем-то, вопросами, которые занимали до поры до времени, до недавнего, только взрослых людей. Это переезд на землю, самообеспечение, создание себе условий жизни. Почему тебя, молодого человека, это заинтересовало? Смотри, возникают сначала желания, потом ты пытаешься найти способы достижения этих желаний. Первое желание это возникло, конечно же, заработать денег. А следующее желание возникло, уже хочется семью, когда ты заработал денег. А когда наступает момент достижения этих задач, ты сталкиваешься с проблемами. То, что если семью заводить, ты смотришь, какая экология у нас в городе. Ты заходишь в метро, а там люди смотрят такими взглядами, что страшно аж иногда зайти туда, спуститься. Ты не знаешь соседей, которые рядом с тобой живут. Чтобы создать семью, надо заработать денег. Чтобы заработать денег, надо устроиться на работу. В городе мы все знаем, какая самая у нас сейчас популярная должность и вседоступная с 12-часовым графиком работы. Чтобы создать семью, на нее не будет времени. Следовательно, отсюда вытекает уже... начинаешь мыслить, как же можно стабилизировать и максимально эффективно распределить свое время на работу, на создание семьи, на экологию и на все вот эти вот частички, которые приведут к достижению вот поставленных целей. Да. А много ли таких знакомых, которые задумываются о жизни так же, как ты? Их с каждым днем становится все больше и в социальных сетях, и на разных мероприятиях ты встречаешь все больше и больше таких людей. Взять те же самые беговые сообщества, они сейчас популяризируются с каждым разом. Сейчас популяризируются квесты, и все больше молодежь тянется к объединению и к какому-то общему делу. Но, к сожалению, мало тех организаторов, которые предоставляют такую возможность делать какое-то общее дело, либо достигать каких-то поставленных целей, вообще думать об этом. Сейчас в основном дают возможность вот встать за стойку и продавать уже чей-то товар или услугу, которая тебе самому пользы как таковой не принесет. А что ты ждешь от того, что переедешь на землю? И как ты это видишь? Для начала это круг единомышленников. Это те люди, которые поддержат инициативы. Потому что инициативы, они могут быть разные. В плане создания нового продукта производства, в плане создания продуктов питания, и любых товаров и услуг также на земле. Вот те люди, которые это поддерживают, я ожидаю то, что проснутся и появятся те люди, которые окажутся неравнодушными к пробуждению творческого начала и пробуждению вот производственного такого желания трудиться именно на земле в экологической обстановке, где, во-первых, безопасно и где ты знаешь того человека, кто стоит рядом. А не как выходишь на улицу и даже представления не имеешь, кто находится рядом. И непонятно, где оказался, да? То есть, другими словами, ты от переселения на землю ждешь здоровья, стабильности, достатка, хороших друзей и каких-то еще дополнительных досуговых, ну, поскольку молодое, развлечение и что-то еще, да? Спорт, конечно же, спорт – это и возможность содержать свою семью. Ты сказал, что все чаще и чаще молодые люди задаются таким вопросом. Но вот, может быть, я устарел уже и общаюсь не с теми. А как ты определяешь, что все чаще и чаще молодые люди этим вопросом задаются? Потому что вот я спрашиваю как-то так людей, может быть, не так спрашиваю, но вот пока не находились такие люди, которые за мной выходили, так сказали: «Алексей, давай-ка нас включи, вот мы хотим туда, вот на землю». Так получилось то, что в свой молодой возраст провел больше 1000 собеседований, общаюсь с очень большим количеством людей. Вот. Начну тогда с собеседований, когда я проводил их и общался с каждым вот человеком. Молодые люди, они не знали сначала, чего они хотят. Но в продолжении разговора, когда мы затрагивали темы самообеспечения или возможности заработка вне системы, в какой-то своей собственной инфраструктуре, где не зависели бы от корпораций или иных организаций. Когда с людьми разговариваешь на тему достатка и смотришь, как у них открываются глаза, и они сами загораются, начинают сами выдавать идеи, которые ты хотел им сказать только что, а они уже сами додумались, то, что может переехать, а с кем переехать, а где подешевле, и как эта тема начинает интересовать. И каждый, с кем я общался, проявил интерес и желание переехать, но с возможностью не просто переехать и работать в городе, да, а переехать в экологическую обстановку, и чтобы была возможность еще получать заработок и достаток, чтобы можно было обеспечить себя, семью и позволить себе что-то, еще какие-то свои желания. То есть не просто бегство на землю, не пойми куда, а чтобы именно можно было там трудиться. Да, сейчас вот очень много мы видим митингов, очень много людей, которые тянут за собой и говорят: надо делать так. Вот они делают неправильно, надо делать так. А когда каждый человек просто внутрь себя заглянет и спросит: а ради чего вообще я работаю, а для чего, какой продукт я получаю от той или иной деятельности, чем я занимаюсь. И когда вот менеджеры, топ-менеджеры, вот я точно так же задумался и понял то, что вот трачу там 15 часов рабочего времени, и это идет не пользу мне, я получаю от этого бумажки, а вот потрогать, ощутить, вздохнуть и проснуться, и понять, вот что это, вот ради чего я потратил 13 часов рабочего времени, 15, такого, к сожалению, нету. И здесь я вижу вот выход, ощутить вот этот вот продукт. Вот этот продукт, он будет являться собственное жилье, собственная земля, собственный достаток. Это и будет являться тем продуктом, ради которого сейчас все напрягаются и работают. А как ты это видишь, само вот проживание? Что это? Отдельные хутора? Это какая-то деревня? Какой-то кооператив, поселение? По какому принципу там все будет устроено? Смотри, сколько людей, по сути, столько и мнений, у каждого есть свои потребности. Вот мы не собираемся говорить то, что вот надо делать так, и только так, и больше никак. Вот, мы предоставим все возможные варианты. Есть люди, которые хотят, как в современной частной собственности, точнее индивидуальной, жить, чтобы к ним на участок никто не заходил, их никто не трогал, они цари себе там, все, пожалуйста. Не вопрос. Большие заборы, большие дома и большие собаки. Хоромы, статуэтки динозавров, кости их там и так далее. Не вопрос, такое есть, это везде. А ценник, сами знаете, какой там, нехилый. Вот. Следующий вариант – это уже так называемые гектары. Сейчас становится все популярнее реализация больших участков земель, как под идеей вспомнить прошлое и приезжайте сами и развивайте свой гектар сами. Такое тоже возможно. Если есть хороший опыт, конечно, это было бы замечательно, но учитывая все ошибки, которые были, которые вот мы это все, наша задача это все переработать, поставить себе на пользу и сделать вот такую структуру, чтобы уже не были допущены те ошибки, которые были допущены другими людьми, которые делали благое дело. Следующая концепция, она заключается как раз в сборе единомышленников, как раз до момента переезда, чтобы люди уже знакомились между собой, разделялись на тематические группы, чтобы люди, которые переезжали на этот гектар, они жили вместе на этом гектаре и... К примеру, чтобы нарисовать образ, да, вот он гектар, по кругу, например, 12 домов, небольших, потому что сейчас что у молодежи, что у большинства людей вот внутри появляется интерес к эффективному распределению пространства. Больше хочется проявлять творческие способности и вкладывать средства и энергии туда, нежели в какое-то материальное свое материальное развитие 200-квадратного или 500-квадратного метрового дома. Ну, то есть, похожие на однокомнатную, теря двухкомнатную квартиру, вот такой, не больше, да? Да, на гектаре вот таких 12 небольших домов, и в центре одно общее помещение, его можно будет использовать как офис, как, ну, отдельно там может еще сад находиться, спортивная площадка, та общая инфраструктура, которая будет объединять. Где можно и посидеть, и да. Поесть, и что-то обсудить, кого-то пригласить, конечно, чтобы не к себе в квартиру таскать, не свой конечно, домик, да? Конечно, чтобы было место, где... обсудить что-то, пообщаться и совместно что-то сделать. Может быть, общая столовая, банный конечно, комплекс. Конечно. Угу. Это вот эта вот структура, это для тех, кто хочет просто переехать за город жить, но при этом общаться. Так как мы знаем то, что в вот этих вот коробках наших бетонных ни соседи, никто не общается. И да даже в коттеджных поселках, чтобы найти какое-то общее дело, никто этим не занимается. Это неинтересно в этих поселках никому. Они сами хозяева там, своих 15-20 соток и все. А здесь, по сути, домики расположены на 2-3 сотках, но пользуется человек всем гектаром общим и тем... 12 семей, которые живут на этом гектаре, они, по сути, владеют всем гектаром. Ну, то есть это некое такое объединение людей. С одной стороны, вроде есть и своя собственность, но в то же время и общее что-то есть. Да, да. И есть чем заняться. Вот по поводу заняться. Помимо общинных каких-то общественных учреждений, вот о чем было сказано, предусматривается ли какой-либо вариант для того, чтобы можно было на земле что-то производить. Ведь одна сотка, даже две сотки – это очень мало. Конечно. Это как раз является самым оптимальным вариантом выбора переезда на землю. Когда ты не просто переезжаешь для того, чтобы жить, а ты переезжаешь на землю для того, чтобы что-то производить и реализовывать это, чтобы получать вот самообеспечение – и обеззависимость от системы, от магазинов, от товаров, услуг. Каждое такое поселение, оно становится производителем и потребителем одновременно, и ему просто не нужно, ну, не нужны будут товары и услуги каких города. Ну, или хотя бы минимизировать их. Да, на первом этапе это, конечно, будет просто минимизация потребительской корзины, потому что потребительская корзина, она будет производиться самим поселением. А на следующих этапах это уже производство остальных товаров и услуг. То есть первично это экологически чистая еда, а потом все остальное, что с этим связано. Взаимодействие только внутри поселения или это как будет рассматриваться микрорайон, состоящий из других поселений? Поселение состоит из 5-7 кварталов. Квартал состоит из 10-12 участков, на котором находятся дома от 35-40 квадратных метров, это эконом-вариант, либо семейный вариант, это уже от 60 и выше квадратных метров. Притом по цене такие участки, они должны обойтись тем, кто переедет за город, не дороже однокомнатной квартиры в Москве. Ну, это еще однокомнатная квартира, смотря какая. Есть однокомнатные квартиры, которые там по 2 миллиона, есть которые по 6 миллионов. Вот проэкономные. Я проэкономные. Понятно. Потому что если где-то в элитном районе, там могут и 10 миллионов запросить за однокомнатную квартиру. Хорошо. Значит, это будет и дешевле, и практичнее, и экономичнее, и по содержанию, и с точки зрения производства, друзей и так далее. Это будет самое эффективное. Не существует иного предложения, я, по крайней мере, не нашел, наиболее пригодного по цене и по условиям комфортного проживания. Хорошо. Это как промежуточный этап или это уже окончательный этап? Или есть какой-то еще один? Окончательный этап – это как раз-таки производство и реализация продукции, которая будет производить такое поселение. Ну, тогда, получается, необходимо предусмотреть производственные площади больше 1 гектара. Конечно. К примеру, сразу так называемый или коммун, или кооператив, или общины, как себя там они назовут, это неизвестно. Они сами должны решить. Они же тогда должны предусмотреть и жилые площади, и социальные площади, и плюс производственные площади. Производственные площади подчас больше, нежели чем те, где они будут проживать. То есть пайщикам этого кооператива или коммуны, или общины необходимо будет приобрести сразу заранее площади в разы больше. Здесь какой-то есть вариант приобретения, чтобы сразу не платить за жилье, не платить за то, за все, потому что сумма набегает достаточно большая. Да, конечно, мы как раз сейчас оставляем концепцию, где мы предоставим зрителям и всем, кому это будет интересно, поэтапный план развития на загородной территории. Сумма, конечно, набегает, ну, о которой мы говорили, там и до 2 миллионов есть, после 2 миллионов, это если берем производство, и обязательно здесь будет поэтапное развитие, поэтапное финансирование данного объекта, потому что в большинстве случаев, конечно, сразу всю сумму сложно собрать и оплатить, а поэтапно, чтобы было всем удобно, конечно, такая возможность предоставится. Ну, то есть сначала вопрос с землей решить, потом вопрос с теми, кто будет на этой земле что-то начинать делать, то есть первые переселенцы, производственные мощности, потом уже дома и переселение уже основных фондов тех, кто будет трудиться на этой земле. То есть люди, которые готовы в первую очередь трудиться, они уже будут переезжать в свои дома. Видимо, так задумано, да? И потом уже все окончательно переезжают, кто в этой общине, в этой коммуне, в этом объединение готовы жить. Хорошо. А какую функцию ты в этом содружестве людей исполняешь? Что ты на себя взгрузил? Тут очень много функций. На данный момент это организаторская представительская функция на Центр развития потенциала сельских территорий. Сейчас основная задача это найти и объединить, собрать вот это вот движение переезда за город. Это объединить и найти единомышленников, которые готовы будут переезжать и осознавая возможности этого переезда, то, что не просто переехать в лес с палкой-копалкой, а это инновационная, современная модель, по сути, за которой лежит будущее. Когда человек просто переезжает для того, чтобы жить, это понятно. Это чаще всего бегство от той цивилизации, которая его загрузила, и дальше он уже в ней не может быть. Когда человек переезжает с желанием что-то произвести для себя, тоже понятно. Но ведь когда идет разговор о каких-то структурах, объединенных для производства, всегда встает вопрос о реализации произведенного. И, насколько я понимаю, у нас такой вопрос тоже рассматривается. То есть люди не просто переезжают на землю, а создаются некие объединения уже межобщинные, которые будут позволять снабжать себя саму, то есть общину, снабжать тех, кто рядом, населенные пункты, а может быть даже выстраивать целые сети по снабжению каких-то городов, каких-то предприятий, ну и все, что с этим связано. Да, и это как раз расписывается в концепции. Возникает отдел производства, возникает отдел продаж. Отдел производства, он делает достаток для этого поселения. Отдел продаж, он реализует производимую продукцию городу или другим поселениям. Возникает обмен, и возникает уже обмен, появляются товары, которые не производит данное поселение. И получается полноценная инфраструктура. Хорошо. И здесь вдобавок еще можно сказать так, что те люди, которые на первом этапе не смогут переехать на землю, но они хотят жить на земле и участвовать в строительстве своего будущего, то есть они, вот, пользуясь поэтапным вложением, поэтапным строительством, смогут не сразу бросить все, а в течение 1, 2, 3, 5 лет, растянув, так сказать, удовольствие переезда, потихонечку накапливая средства, включаясь в производство, туда переехать, а не так, как это происходит, окунули в воду, там какая-то потом проблема, вот если выплывешь, то будешь жить, не выплывешь, значит, утонешь. И еще вдобавок, те люди, которые в городе так или иначе останутся, они могут участвовать в реализации товара, взаимодействия между общинами, коммунными вот этими предприятиями, кооперативами и так далее. Да, и вот как раз наша задача – дать людям четкую и конструктивную модель вот этого вот переезда, чтобы не просто это было на бумажках, а чтобы можно было зайти на наш интернет-ресурс и посмотреть, открыть карту, посмотреть на такое-то поселение, то, что у него такой-то план развития, оно занимается тем-то производством. Здесь нужны в этом поселении потребность в таких-то проживающих, чтобы все было прозрачно и видно, чтобы люди не в пустыню вот переезжали, а они перед тем, как переехать, знали друг друга, они понимали общую цель, куда они идут, и, собственно, объединялись своим капиталом, как материальным и нематериальным, и делали это поселение на благо себе и другим. По поводу капитала. Всегда переезд, создание чего-то нового, сайт или что-то еще требует финансовых затрат. На твой взгляд, откуда можно первичные деньги привлечь, как их можно получить для того, чтобы хотя бы саму эту концепцию и проект начать разрабатывать? Первичным, я бы сказал, это даже не деньги, это даже люди. Это люди, которые поддержат эту идею, это движение, поддержат участием в данном проекте, поддержат нематериально, порекомендовав просто друзьям или поговорив на эту тему переезда за город со своими знакомыми. А также, конечно, материальная поддержка, она немаловажна. Нас можно поддержать на странице краудфандинга на Planeta.ru, это в описании будет. И также мы приглашаем, мы ждем тех, кто отзовется на участие в проекте, землевладельцы, производители, любые люди, кто готов поддержать эту тему. Так что, друзья, если вас заинтересовал этот проект, если вы понимаете, что будущее в ваших руках, пожалуйста, включайтесь, все контакты предъявлены, представлены. Теперь выбор за вами. что делать, что не делать, а если делать, то как. Благодарю всех за участие в этой передаче, всех зрителей, потому что ваш посыл чувствуется мною, ваш интерес, который был проявлен. Благодарю тебе за то, что ты рассказал о своих планах и видениях. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добру. Благодарю, Алексей. До свидания, до скорых встреч.